Так будешь помогать или продолжишь стебаться? Буду, надула губки Шатка. Она подвинула меня так, чтобы устроиться над клавиатурой. Вот прямо и сказать ничего нельзя. Сразу же свободы слова лишают. Шатка, предостерегающе произнес я под звук нажимаемых клавиш. Да готово все, готово, отскочила ягоза, открывая моему взору написанное. Можешь отправлять. Капитан, желаю здравствовать. Я сражаюсь на дальних рубежах галактики за правое дело. Сможете дать пару глотков живительной влаги уставшей воительнице? И чего? На эту туфту Шиджиру поведется? Да не такой же он лошара в конце-то. Я замер, когда раздался писк зуммера, возвещающий о приходе ответного сообщения. Очаровательная воительница, и вам желаю здоровья и процветания. Конечно же, такой бравый воин, как я, не сможет отказать в помощи столь красивой даме. Да ладно, выдохнул я. Вот тебе и ладно, хмыкнула Шатка. Рыбка попалась на крючок, осталось только ее подсечь и вытащить за жабры на солнышко. Лихо, покачал я головой. Как это тебе пришло в голову? Все просто, пожала она плечами. Достаточно было взглянуть на страницу Шиджиру, чтобы понять, как к нему относиться. Он любит казаться выше своего статуса. Видишь, подчеркивает нахождением рядом с вышестоящими аристократами, а также оружие, на заднем фоне видны лазерные мечи, а это уже сигнал о том, что не только катаны и копья интересуют молодого человека, любой мужчина до 30 не против поиграть, да и после 30 порой играют, взять хотя бы компьютерные игры, те же танчики, танчики не трожь, там мужчины отдыхают, отрезал я, мне нравились рассуждения Шатка, конечно же я заметил все, на что она указывала. Однако, если есть возможность свалить работу на другого человека, то почему бы этой возможностью не воспользоваться? Тем более, что человек показывает себя не с самой худшей стороны. Пусть и ерепенится, но все-таки помогает. Да, я не просто так написал банальность, знал, что ягоза не выдержит и влезет. Тут как в старом анекдоте про невозможность секса на городской площади, советами замучают. Вот и пускай теперь поднапряжется и выдаст что-то хорошее. Мне от нее только требовалось охмурение Шиджиру настолько, чтобы он вышел ночью на набережную Токийского залива. А там уже, заодно и малышу с тигром будет маленькая передышка, а то Шатка совсем парням голову заморочила. И налево смотреть не дает, и сама никого из них не выбирает. Ага, где же мужчины так устают, чтобы настолько часто отдыхать? От глупых разговоров с женщинами, отрезал я. В общем, выношу тебе благодарность, Шаткатян. Дальше сам попробую влюбить в себя Шиджиру и пригласить его на свидание. Что, Изамукун, да ты даже познакомиться толком не можешь, хмыкнула Шатка. А туда же, влюбить. Зуммер снова звякнул. Пришло новое сообщение от Шиджиру. Чем занимается прекрасная воительница в свободное от сражений время? Ага, он снова написал. Явно заинтересовался птенчик. И что же ты ответишь, Изамукун? Сейчас напишу, что люблю готовить лапшу, пожал я плечами, после чего протянул руки к клавиатуре. Да ты совсем очумел? Хлопнула по моим пальцам ладошка. А что не так-то? Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, я прикинулся невинной овечкой. Если он не дурак пожрать, то явно купится. Да у него дома повара и слуги. Аристократы редко можно удивить вкусной едой, так как большинство из яств они уже попробовали. Надо другое. Шатка быстро написала. Лечу навстречу судьбе. Что за бред? Хмыкнул я. А вот и не бред. Это таинственность и интрига. Мужчины же любят немного прибабахнутых дамочек. Вам с такими интереснее, чем со спокойными и знающими, что от них требуется. Вон, видишь, еще немного и у нас завяжется беседа. А вот тебя бы он просто закинул в бан-лист, да и забыл бы. Я мог выдохнуть спокойно. Шатка явно сама попалась на крючок и теперь всеми силами хотела поймать Шиджиру. В ее глазах появился охотничий блеск. Охотница явно почуяла добычу. Если ты такая умная, то может быть и займешься разработкой Шиджиру. А что, хоть какая-то от тебя будет польза? От меня нет пользы, чуть не задохнулась от возмущения Шатка. А кто для тебя собирает информацию, лезет в разные дыры, сует свой симпатичный носик в мелкие щели? Не знаю, что и ответить на твой вопрос, подсокал языком и улыбнулся. Малыш Джо, он вроде бы очень любопытен. Да он, начало было Шатка, а потом наткнулась на мою улыбку и расхохоталась. Туша и Замукун, я ведь едва не повелась на то, что ты меня принижать собрался. Нет, Шаткатян, у меня и в голове не было ничего подобного. Мне стала очень интересна твоя тактика, она дает реальные плоды, и я хотел бы узнать о ней побольше. «Расскажешь?» «Конечно расскажу, только не сейчас, а то нам еще в академию добраться нужно». «О, новое сообщение!» Я обратил внимание на экран. Пока мы припирались с Шатко, Шиджиру явно успел оценить по достоинству выложенные фото. Одна из них была с пляжа. Да, лицо другое, но вот фигура актрисы могла заставить кого угодно облизнуться. Думаю, что Шиджиру заценил мои старания. Я бы тоже отправился в полет с прекрасной воительницей. Найдется местечко рядом. Вот, он уже почти что заглотил наживку, хихикнула Шатко. Теперь остается нанести эмоциональный удар. Пальцы пробежались по клавишам и на экране возникла надпись. «Вот уж не думала, что ты такой, я разочарована». Следующим движением девушка отправила сообщение в полет по интернет-волнам. «Эй, ты чего?» Непонимающе уставился на нее. «Он же может расстроиться. Вот ты сейчас удивлен, вот так же будет удивлен и он. Будет написывать мне, спрашивать о причинах подобного сообщения. В общем, эмоциональный раздрай в его душе играет сейчас в полную силу. Вон, смотри, я не совсем понимаю, что ты хотела сказать в прошлом сообщении. Ну, а мне остается только протянуть время и чуть позже ответить, что сообщение было адресовано вовсе не ему, а он за это время напишет не меньше 50 постов, ведь задета его гордость. Красотка даже не познакомилась с ним поближе, а уже разочаровалась. Я хохотнул. Да уж, с Шатко надо держать ухо востро. Недаром же ей удается держать двух крепких оболтусов возле себя так долго. И унюхать может многое, и мужскую душу знает неплохо. В дверь постучали. «Открыто!» — крикнул я. «Босс!» В приоткрытую дверь просунулась голова малыша. «Пора в академию!» «Ой, Шатко тоже здесь?» «Ага, как будто ты в мою комнату не заглядывал!» — спросила с ехицей Шатко. «Ну-у-у, заглядывал!» — смутился малыш. «Надеюсь, что мои трусики не нюхал!» — насупилась девушка. «Да что ты такое говоришь?» — возмутился малыш и густо покраснел. «Ладно, поехали в академию!» «Шатко, назначаю тебя ответственной за работу с Шиджиру. Он мне нужен в 12 часов на набережной Токийского залива в парке Адайба. Встреча в 100 метрах от статуи Свободы, на пляже. Будет исполнено, босс». Шатко залихватски приложила вытянутую ладошку к голове. «К пустой голове руку не прикладывают», вырвалось у меня одно из любимых изречений майора Славы Соколова. «Потому я и прикладываю к своей, а не к твоей». Парировала Шатко и показала мне язык. Я повернулся к малышу, тот сочувственно поджал губы. «Малыш, шлепни ее по заднице, у тебя удар слабее», усмехнулся я, с радостью. Проурчал малыш и двинулся к нашей ягозе. «Тигреныш, тут меня бить собираются», завопила Шатко, заглядывая за спину малыша. «Защити меня и я тогда тебе поцелуй подарю, с языком». «Тигр?» – недоуменно обернулся малыш. «Ты же должен машину прогревать». В это время Шатко легкой тенью промчалась мимо него и выскользнула наружу. В проеме двери мелькнули два выставленных средних пальца. Я невольно расхохотался, глядя на обескураженную рожу малыша. Все-таки кицуне снова провела его. Причем сделала это старым как мир трюком. Вот что значит любовь, от нее слепнешь и глупеешь. На экране монитора появилось новое сообщение. Чем я заслужил подобное отношение, ведь мы даже не узнали друг друга получше. Я просто выключил компьютер. Дальнейшая обработка была на совести Шатко. Также она при мне написала Шиджиру, что сообщение о разочаровании было адресовано не ему, а бывшему парню ее подруги, который бросил ту на днях. В общем, отмазалась, но интерес поимела. На большой перемене она озвучила, что Шиджиру пока еще не влюбился полностью, но уже заинтересовался ею, как уверенной самостоятельной девушкой с интересной и насыщенной жизнью. Похвасталась, что незаметно отвесила комплименты его целеустремленности, успешности, уму. В общем, обработка шла по всем правилам охмурения. Шатко писала сообщения так, что их можно было трактовать не вполне однозначно. Легкий флирт без какого-либо намека на ниже пояса, чтобы не потерять уважение собеседника. Шатко не отвечала на сообщения сразу же, а выдерживала паузу, чтобы разогреть Шиджиру, чтобы он хотел увидеть сообщение от нее. И конечно же Шатко создавала образ успешной и независимой женщины, как раз такой, к которой стремятся и серьезные люди, и те, кто хочет над собой госпожу. В общем, к вечеру она поддалась на настойчивые уговоры Шиджиру и согласилась на встречу, только из-за того, что скромная девушка не хочет себя компрометировать в глазах общественности, появляясь с молодым человеком. Шатко назначила свидание в нужном месте и в нужное время. То, что свидание будет в полночь, ничуть не смутило Шиджиру. Похоже, что Шатка и в самом деле очень хорошо разбиралась в мужской психологии. Мне же осталось только позвонить Кутисак и Анна и попросить о небольшом одолжении. Глава 17. Камавура Такиши смотрел на занимающихся ребят. Все-таки как эти изнеженные аристократы были далеки от бойцов его клана деревни Пылающих Лучей. Как же жалко они выглядели. Если бы можно было провести каким-то образом своих бойцов, то он заставил бы Хинина принести себя в жертву. А так, 10 мастеров, но какие же они? Ни боевого духа, ни задора, ни огня в глазах. Нет даже сотой доли самоотверженности, которая наблюдалась у ниндзя его клана. Эти аристократишки ни за что бы не смогли провисеть неделю на дереве, притворяясь веткой, чтобы получить всю нужную информацию. Или забраться по отвесной скале, чтобы дунуть из мелкой трубочки точно в еремную вену опальному военачальнику. Нет, этот десяток мастеров сломает Хинина, но вот как боеспособный отряд. Тут вряд ли они смогут что-либо сделать. Слишком уж разные у них пути, чтобы соединить их в одну дорогу. А старшие курсанты, Юка хоть и мнит себя королевой секса, но далека даже от неопытной красотки из клана ниндзя деревни Пылающих Лучей. Вот уж в его деревне могут сгорать от страсти и полностью отдаваться страсти. Юка ни в какое сравнение не идет с девушками ниндзя. И это аристократы, вершители мира, мнящие себя ровнее императору и стоящие на ступени выше обычного человека. А серый умник Кента, он вечно невозмутим, но стоит только на него надавить, как сразу же запищит, завизжит. И это будущее Японии, ведь они после выпуска займут верховные места и будут править. Они, не ниндзя из клана деревни Пылающих Лучей, а сынки и дочки тех, кто успел раньше других назваться аристократом. И только потому, что им повезло вылезти из аристократического чрева. Ни за какие другие заслуги, ни за какие другие достижения. Только по праву рождения. Да тот же Хинин гораздо достойнее их. Эх, если бы не мощный боевой дух, который содержится в Хинине, то Камавура мог бы даже взять Хинина под свое крыло. Возможно, сделал бы помощником и правой рукой. А так жизнь важнее, ведь выпущенный добровольно боевой дух омолодит Дзёнина и дарует ему не один десяток лет. Быстрее, ускоряемся, рявкнул Камавура Такиши. Мы немного устали, прогудела Мизуки Мацуа. Это мускулистая корова. Да как она посмела раскрыть свою пасть? Надо проучить эту сучку. Пусть знает, что ее место на кухне и нечего открывать грязный рот, когда ее не спрашивают. «Стоять!» – выкрикнул Камавура. Бегущие мастера остановились. Они жадно хватали воздух ртом, стараясь захватить как можно больше кислорода. Выглядели они не самым лучшим образом. Изнурительные тренировки согнали лишние килограммы. Укрепилась мускулатура, раздались в стороны плечи. Если бы у Камавуры была в запасе пара-тройка лет, то он создал бы невообразимо крутое подразделение, способная решать любую задачу. Они могли бы делать невозможное, вот только у Дзёнина деревни Пылающих Лучей не было такого количества времени, и этот недостаток времени мог усугубиться в худшую сторону отрицанием и нежеланием выполнять приказы, а также сомнениями и ненужными самокопаниями. Поэтому, что если мастера хотят победить, то среди них не должно быть слабых. Слабость рождает жалость, а этого как раз и не должно быть среди его воинов. Воины должны быть сильными и безжалостными. Воины должны слушать приказы и не знать усталости. Воины должны доверять своему повелителю, только тогда они смогут действовать как один организм. А если на теле организма появляется рана, то ее срочно нужно прижечь, чтобы не допустить заражения других частей тела. «Мизуки, спарринг!» – крикнул Камавура. Девушка подняла голову. На ее лбу блестели гроздья пота. Они выделялись росинками среди красных рытвин от прыщей. Росинки также нависли и на кустистых бровях, которые никогда не знали щипчиков. Глаза недоуменно смотрели на преподавателя. Мизуки пару раз моргнула, стряхивая соскользнувший с ресниц пот. «Учитель», — сказала она. «Что, учитель, мне повторить?» — процедил Камавура. Юка и Кента отложили свои занятия. На холеных лицах появились зачатки заинтересованности. Они ждали представления. «Учитель, дайте мне пару минут, чтобы отдышаться», – просипела Мизуки, прогоняя воздух своими мощными легкими. «Отдышаться? А если Хинин в бою попросит тебя об отдыхе, дашь ему отдышаться?» – поднял бровь Камавура. Мизуки вытерла пот и двинулась по направлению к центру арены. Она старалась не показывать усталость, но слишком медленно поднимались ноги, а под градом катился с лица. «Но она же устала», — сказала Харука Кабаяши. «Ты хочешь к ней присоединиться?» Камавура вперил в наследницу клана Кабаяши холодный взгляд. Неужели на теле организма появилась новая рана, которую тоже нужно прижечь? Харука опустила голову. Камавура хмыкнул. Что же, дойдут руки и до этой красотки. А сейчас надо показательно наказать ту, которая осмелилась перечить своему учителю. Камавура топнул и взмыл в воздух. Он раскинул руки, чуть поджал ноги, после чего спикировал в 3 метрах от Мизуки подобно большому орлу. Губы Камавуры были поджаты, нос как будто стал острее, того и гляди клюнет. Он не вставал в боевую стойку, стоя напротив Мизуки с опущенными руками. Колючий взгляд пытался прожечь девушку насквозь. Однако, девушка из клана Мацуа не опустила голову. Она имела наглость не только выдержать взгляд учителя, но еще и улыбнулась в ответ. Мерзавка должна получить урок. Глядя на нее, остальные тоже должны понять, что власть тут есть только у одного человека. И этот человек он, Камавура Такиши. Эх, если бы они были в деревне пылающих лучей, то эта высокородная тварь давно бы уже ползала у его ног, захлебываясь от крови, умоляя о пощаде. Как же противно сдерживать себя и не давать выхода гневу. Спарринг будет проходить до тех пор, пока я не скажу его закончить, процедил Камавура. А если я нечаянно вас вырублю, нахмурилась Мизуки. Мне так и продолжать пинать бесчувственное тело, эта сучка еще больше хочет вывести из себя учителя, да что она себе позволяет. Такого не случится, оскалился Камавура. К бою. Юка, отсчет. Мизуки встала в стойку, а Камавура остался стоять на том же месте и точно так же, как стоял раньше. Он как будто вовсе и не собирался участвовать в драке, а любовался картиной на стене. Остальные курсанты разошлись по стенам, чтобы не мешать спаррингу и случайно не попасть под горячую руку. 3, 2, 1, прокричала Юка. Как только затих последний выкрик, Мизуки бросилась вперед. Огненный кулак. Ее кулаки загорелись ярким пламенем. Камавура успел даже улыбнуться. Надо же, как нелепо. Пытаться сойтись с учителем в ближнем бою. Глупо. Сначала надо было подвергнуть его обработке на расстоянии. Камавура просто отошел в сторону. Он сделал скользящий шаг, а Мизуки пролетела вперед, как выпущенная торпеда. Камавура бросил небольшой воздушный удар под ноги девушки. Она споткнулась и проехалась носом по песку. Что же, урок наказания дерзкой сучки начался. Кусок физической боли получила. Теперь добавить немного моральной приправы. Ты будешь драться? Или сразу решила упасть на живот и раздвинуть ноги? Засмеялись только Минори и его друзья. Четверка улыбалась, что было сил. Остальные почему-то с жалостью смотрели на встающую Мизуки. Камавуре не понравились эти взгляды. Неужели пошло разобщение в рядах, или эти 5 что-то имеют против него? Почему они так смотрят? Вихрь огненных бабочек, закричала поднявшаяся Мизуки, после чего выбросила руки по направлению учителя. Из центра ладони вылетел огненный вихрь. В пламени порхали силуэты бабочек. Их острые крылья были готовы нанести 100 порезов, а пламя должно было прижечь порезы, чтобы противник не умер раньше времени от потери крови. Вот только Камавура знал этот прием, знал и защиту от него. Аквариум горящих рыб. Перед учителем из песка арены выметнулась вверх ярко пылающая стена. Однако она не вся была поглощена пламенем, внутри нее можно было увидеть мелькающие тени быстрых рыб. Эти порождения огня встретили летящий вихрь из бабочек и бросились уничтожать пылающие создания. Вихрь распался на мелкие ответвления и пытался обогнуть аквариум, но огненные рыбы высовывались за пылающую черту и поглощали порхающих насекомых. Через 10 секунд вихрь сошел на нет, а на песке арены догорающими лоскутками осталось то, что недавно было грозным оружием. «И это все, на что ты способна», — хмыкнул Камавура. «Неуклюже напасть и пустить бабочек, твои предки были бы очень недовольны подобным поведением. Покажи мне истинную силу рода Мацуа». Девушка уже была принижена. Вихрь огненных бабочек был одним из ее сильных техник, а учитель так легко с ним расправился. Можно было бы на этом и остановиться, но Камавура жаждал большего. Он хотел задавить в зародыше даже саму мысль о сопротивлении. Никто не мог противиться его воле. Никто не мог пойти против него. А уж если кто-то осмелится, то получит сполна. Мизуки оглянулась на друзей. Они смотрели на нее с сожалением. Девушка уже успела пожалеть, что ввязалась в это дело. Она хотела только унизить взорвавшегося хинина, к тому же ранга специалист, а выходило совсем не так. Выходило, что сейчас унижали ее. Причем делали это безжалостно, играючи. А она никому не позволяла так с собой обращаться. «Огненные мечи правосудия!» — выкрикнула Мизуки, создавая мудры. В ее руках вспыхнули два меча, метровой длины, но горящие так, что невольно хотелось зажмуриться. Мизуки описала круги, приноравливаясь к тяжести оружия, а потом завертела их вокруг себя так, что создала неприступную стену. Эта стена из огня тронулась в сторону Камавуры. Учитель только усмехнулся. Эта техника хороша против противника прямо перед собой и возможного поражения сверху. Но вот от атаки снизу. Быстро сложенные мудры вызвали каменный клык из земли. Он вырвался ровно в том месте, куда вступила нога Мизуки. «Ах!» — вскрикнула девушка, когда ее подбросило вверх на 5 метров. Огненные мечи вылетели из рук и воткнулись по разным сторонам арены. Мизуки оказалась безоружной. Она перевернулась в воздухе и увидела, что падать придется на торчащее каменное острие. Что-либо делать было уже поздно, и она только зажмурилась, ожидая соприкосновения тела с каменной поверхностью. «Не-е-ет!» — прозвенел в воздухе женский крик, после чего Мизуки ударила в бок. Она почувствовала, что твердое тело сбило ее с пути падения на каменный клык. На песок арены Мизуки упала и покатилась вместе с Сузумугата. Песок пытался пробраться в рот, забить уши, запорошить нос, но все-таки он был гораздо лучше, чем каменное острие. «Ух ты, спаситель!» — хмыкнул Камавура. «Что же, весьма похвально. Однако, сейчас не время для спасения, ты вмешался в спарринг, а это противоречит правилам». «Учитель, с Мизуки достаточно», — проговорил Сузуму, вставая с песка и протягивая Мизуки руку. «Достаточно, мне казалось, что это я решаю, кому и сколько будет достаточно», процедил Камавура. «Ты вмешался в бой, а это нарушение правил. Прошу меня простить, учитель», поклонился Сузуму. «Еще одно проявление дерзости. Похоже, что аристократы и в самом деле устали, раз позволяют себе такие вольности. Нельзя допустить раздражения, но и нельзя спустить с рук». «Простить? За что?» – деланно удивился Камавура. «Ты же ничего не сделал». «Но как?» – растерянно оглянулся Сузуму. «Я же позволил себе вмешаться в ход вашего спарринга. Ты всего лишь спас подругу от нанесения сильных повреждений. Это похвально, Сузуму. Вот так вы и должны держаться друг за друга, тогда вас ни один хинин не победит. Знаешь, что если веник разобрать по одной веточке, то их легко разломать. А если попытаться разломать веник в связке, то это не под силу даже великану. Сейчас ты продемонстрировал решимость в деле защиты подруги. И я призываю всех поступать так же». Однако, Камавура замолчал. Ребята терпеливо ждали, глядя ему в рот. Он выдержал театральную паузу, после чего сказал. «Однако, прерывание спарринга – это нанесение оскорбления обоим участникам. И если я прощаю, то Мизуки вряд ли сможет простить то, что ты отобрал ее победу. Я думаю, что Мизуки должна тебя наказать за это. Все со мной согласны? Что? Как? Но как?» Вот такие вопросы послышались со стороны курсантов. Как так можно? Сбить с толку, перевернуть все с ног на голову и атаковать, когда противник меньше всего ожидает, чем не тактика ниндзя. Камавура сдержал усмешку. Мизуки должна будет побить Сузуму за то, что он отобрал у нее победу. Что неясного в моих словах, или он испачкает ее честь своим вмешательством. Бой. Камавура махнул рукой. Мизуки чуть отодвинулась от Сузуму, а тот продолжил смотреть на преподавателя. «Вы не слышите?» — спросил Камавура. «Что с вашими ушами, курсанты?» «Я все слышу, но...» «Преподаватель, Мизуки и так уже получила достаточный урок. Я не хочу причинять ей боль без причины», — ответил Сузуму. «А вот это уже интересно». Камавура чуть дернул глазом, а в следующий миг оказался рядом со стоящими курсантами. Пинок под коленную чашечку отбросил Сузуму на песок, удар в челюсть опрокинул Мизуки навзничь. Ее глаза закатились. «Я сказал, что ты испачкал ее честь своим вмешательством», — прорычал Камавура в лицо упавшего Сузуму. «Теперь ты сам испачкался. Что же, не хочешь бить сам, будут бить тебя. Ты хочешь быть побитым хинином?» Преподавателю не понравился тот блеск, какой появился в глазах Сузуму. Курсант попытался подняться, но боль в ноге не дала этого сделать. Он зажал колено и чуть слышно простонал. «У тебя нет перелома, курсант, я лишь заблокировал нервные окончания». Вот, тремя быстрыми нажатиями Камавура снял боль с ноги Сузуму. «Все так просто, и все очень сложно». «Что сложного, учитель?» — подал голос Минари. «Сложно обучать вас, когда вы этому противитесь», — сказал Камавура. «Неужели вы не понимаете, что только в единении мы обретаем настоящую силу? Только слушая и беспрекословно выполняя мои поручения, вы сможете прийти к победе. Разве это так трудно? Разве я многого прошу?» «Нет, учитель, это не трудно», – прогудел Минари. «Мы понимаем, что вы стараетесь для нашего блага. Вот, я обучаю вас. Да, порой мое обучение жесткое, может показаться несправедливо, но это самый быстрый путь к обретению вами настоящей силы. Только упав, вы способны подняться. Только через боль, пот и слезы к вам придет настоящее счастье. Вы согласны с этим?» «Да». Минари выбросил вверх сжатый кулак. «Да». Поддержали его остальные. Камавура оглядел курсантов. Ему показалось, что урок был преподан и понят правильно. Осталось только закрепить. Сделать так, чтобы они поняли, шутки с преподавателем плохи. «Сузуму, ты все понял?» — спросил Камавура. «Да, господин Камавура», — поклонился тот. «Тогда привяжи Мизуки к каменному клыку». Камавура показал на торчащее из центра арены каменное творение. «То есть как?» — недоуменно спросил Сузуму. «Вплотную к камню, чтобы руки не могли сотворить кудзикири», — ответил Камавура и кинул остальным курсантам. «Помогите ему, а то Мизуки довольно тяжелая девочка». Курсанты переглянулись, а Минари, Хидики и Тицуя бросились поднимать Мизуки. Камавура сотворил из песка крепкую веревку и бросил ее Сузуму. Тот поймал ее на лету и невольно обернулся на Харуку. Девушка едва заметно кивнула. После этого Сузуму двинулся к пыхтящим ребятам, которые с трудом подняли Мизуки и прислонили ее к торчащему каменному клыку. «Но ведь это дочь аристократического рода», — неуверенно сказал Сузуму. «А мы ее как будто к позорному столбу привязываем. Она очнется и освободится сама», — пожал плечами Камавура. «Но это будет ей уроком. Это будет всем нам уроком. Когда мы едины, мы непобедимы». «Да, когда мы едины, мы непобедимы», — подхватил Минари. Остальные тоже начали скандировать эту речевку. Только одна Харука незаметно достала телефон и быстро набрала текст сообщения. Под скандирование Сузуму привязал Мизуки на каменном клыке. Девушка оказалась надежно зафиксирована и, когда Минари с друзьями отошел, не упала, а осталась прислоненной к камню. «На сегодня занятия окончены», — проговорил Камавура. «Сегодня был трудный день, но зато урок, который мы все получили, не будет забыт никогда. До завтра, ребята». С этими словами Камавура развернулся и направился к выходу. Остальные поплелись за ним. Никто не увидел, что веревка, как живая змея, проскользнула между пальцами Мизуки и заблокировала возможность сотворения амнёда. «Вот так вот нахальная сучка простоит до утра. Она будет знать, как противоречить учителю». Камавура шел, и легкая улыбка блуждала на его губах. Когда Мизуки очнулась, то на арене никого уже не было. Она попыталась вырваться, но веревка держала крепко. Мудро не получалось сделать связанными пальцами. Девушка попыталась позвать на помощь, но потом представила, что ее застанут в подобном положении. Поэтому отказалась от задумки. Она начала понемногу раскачивать каменный клык. Спустя полчаса дверь открылась, и на пороге возник тот, кого Мизуки меньше всего ожидала увидеть на арене. «Ты, не веря своим глазам?» — спросила девушка. «Ну да, с утра был я. После обеда тоже вроде не менялся», — ответил белобрысый хинин из Амутакаги, подходя ближе. «Но как ты?» Хинин взялся за веревку и несколькими быстрыми взмахами ножа освободил Мизуки. «Мне скинуло сообщение Харука. В общем, Мизуки-тян, нам нужно поговорить», — сказал хинин, пока Мизуки разминала кисти, пытаясь не скулить от боли. Глава 18. «Что же, 5 из 10 мастеров было уже за меня. Очень неплохой расклад. А через час должна начаться операция по приведению еще одного мастера в ряды поддержки белобрысого хинина. У меня уже было все готово. Даже небольшой сюрприз для Шиджиру Иманака, если вдруг он сумеет совладать с собой и не пойдет на поводу своей ночной спутницы. Я затаился в кроне кипариса. Ощущал себя ястребом, который готов насрать на голову противника. Ой, нет, спикировать на голову противника. Так будет изящнее. Почему приперся так рано? Лучше заранее все осмотреть и прикинуть возможные сценарии, по которому будет развиваться операция. Я уже осмотрел все, что можно было, и даже проиграл в уме любые направления сценария. В конце-то концов, Яманака был мастером, а это означало, что мог и воспротивиться тому, что я для него запланировал. Ровно в полночь Кутисака Анна неспешной походкой прибыла на место. На ней было ярко-красное кимоно юката, расписанное цветами и павлинами. Пояс оби весьма эффектно подчеркивал высокую грудь и упругую попку. Она задумчиво встала возле перил, устремив взгляд на клочья тумана, лениво струящиеся по волнам. Встала точно так же, как стояла тогда, в нашу первую встречу. Кутисака Анна согласилась помочь мне напугать Шибжиру так, чтобы он принял своего освободителя, то есть меня, за посланника небес. Она была соблазнительна до такой степени, что я невольно подумал, как же порой некоторым женщинам удается быть такими сексуальными даже под одеждой. Ведь Юката должна все скрывать, оставляя открытыми чуть ли не лодыжки, кисти рук и шею, а вот поди ж ты, соблазнительно, да и все тут, даже медицинская маска не отпугивает. Как раз расчет на нее и был, вернее, на тот момент, когда Кутисака Анна снимет эту маску. Кстати сказать, чуть поодаль от места моего схрона, в листве был припрятан манекен точно в таком же кимоно, как и у Кутисака Анна. Для чего он был припрятан, а вот об этом я скажу чуть позже. Женщина стояла, все так же вперев задумчивый взгляд в сторону ползущего тумана. Мое тело затекло, поэтому приходилось задействовать то одни, то другие мышцы для невидимой разминки. Старался не шуршать ветвями, чтобы не привлекать внимание спящих неподалеку дроздов. Они даже не проснулись, когда я кошкой забрался наверх. Спят, вот и пусть спят. Через какое-то время их все равно разбудит крики, вопли, звуки ударов. Кутисака Анна недолго оставалась одна. Вскоре показался и объект нашей операции. Шибжиру Яманака неторопливо шел, иногда поглядывая в сторону растущих деревьев. Он сканировал местность на предмет ловушки, а, нет, это он привел с собой подмогу. Как раз подо мной прошуршали легкие шаги двух крадущихся человек, одетые в одежду цвета хаки, они сливались с тенями, быстро перемещаясь от дерева к дереву. Что же, весьма предусмотрительно, если господин Яманака нормально дойдет до цели визита, а потом не менее удачно эту цель от тебя дохает, то помощники останутся в стороне, возможно, даже отвернутся, или же подержат канделябры. Но для меня это не очень хорошо, они могут помешать осуществлению моего плана, поэтому я начал действовать раньше, чем это планировал. Нет, вовсе не насрал на головы прот, тьфу ты, вовсе не спикировал на головы, а мягко отправился вниз, настолько мягко и аккуратно, что даже спящие дрозды не почувствовали движения ветвей, когда я покинул ветви. Двое наблюдателей не спали, как дрозды, но уснули, когда я коснулся точек возле ушей, положил их на траву настолько аккуратно, что сам себе невольно напомнил мать, бережно укладывающую спящего младенца в постельку. Нет, самого меня так никогда не укладывали, но по телеку я видел. «Доброй ночи, прекрасная незнакомка», — послышался голос Шибжиру. «И вам доброй ночи, любезный незнакомец», — низким грудным голосом ответила Кутисака Анна. «Мы до этого немного потренировали этот голос, чтобы он был не только низким, но еще и обладал небольшими бархатными оттенками. Этот голос должен выгодно слышаться на фоне женщин с высокими голосами». Девчонки пытались говорить как можно тоньше, чтобы вызывать ассоциацию с молодостью, и мы как раз решили сыграть на контрасте, чтобы в уме Шибжиру Кутисака Анна ассоциировалась с опытной в сексе женщиной. Кто-то из ученых связал наличие низкого грудного голоса у женщины с повышенным уровнем гормонов в ее организме, в том числе и мужского гормона, тестостерона. Он влияет на появление низких нот и характерной хрипотцы в голосе и способствует тому, чтобы тело становилось упругим. Но одновременно при этом тестостерон настраивает женский организм на постоянное сексуальное влечение и формирует соответствующий бурный темперамент. «Ух, какой завораживающий голос», — сказал Шибжиру. «Почему-то именно таким я себе его и представлял. А меня вы такой себе представляли?» — спросила Кутисака Анна. Очередной виток развития флирта. Женщина явно напрашивалась на комплименты и демонстрировала свою неуверенность. Ей было нужно подтверждение ее красоты. Подтверждение от мужского пола. Мы с Шатко разработали ряд вопросов и возможных ответов. Кутисака Анна сначала было фыркнула, когда я предоставил ей список, но потом пообещала посмотреть. Сейчас же она бодро шуровала по сценарию. Мне оставалось только порадоваться успехам своей ученицы. «Нет, госпожа, я представлял вас немного другой», — ответил Шибжиру. «Красавец». Он тоже включился в игру и сейчас начал флиртовую атаку. Пустил интригующую фразу, призванную задействовать женское самолюбие. Конечно, каждой же будет интересно, какой именно представлял ее объект симпатии. «Да, и какой же?» — спросила Кутисака Анна, впервые взглянув на Шибжиру. Этот взгляд в обрамлении пушистых ресниц тоже отрабатывался не раз. Он должен был содержать в себе заинтересованность, радость от созерцания собеседника и смущение. То есть пушистые ресницы должны были вздрогнуть, взметнуться вверх и тут же опуститься, прикрывая глаза. «Неважно, ведь вы оказались гораздо лучше моих представлений», — отмахнулся Шиджиру. «Приятно слышать, Яманака-сан», — чуть склонила голову Кутиса Кэнна. «Вы умеете говорить комплименты. Что вы, это вовсе не комплимент, это истинная правда», — с некоторой горячностью в голосе сказал Шиджиру. «Вачешет, прямо как по писаному, как будто и ему дали сценарий развития ситуации. Дальше Кутиса Кэнна должна поправить волосы. Это своего рода небольшой намек на то, что она хвастается своей пышной гривой за одно воздействие на нюхательные рецепторы Шиджиру. Ну да, не зря же я уговорил женщину воспользоваться духами с феромонами. Как раз двойное присутствие на шее и на запястье должно оказать влияние на молодого самца. Вы меня смущаете, господин Яманака, проговорила Кутиса Кэнна. Ну что вы, у меня и в мыслях не было, я всего лишь очарован вами, с этими словами Шиджиру коснулся женской руки. Простите, а почему вы в маске? Кутиса Кэнна, словно испугавшись, отдернула было руку, но Шиджиру удержал ее, а после галантно поднес к губам. Женщина прерывисто вздохнула. Она постаралась, чтобы грудь при этом поднялась как можно выше. «Я немного простудилась и не хочу, чтобы мои бактерии разлетались всюду. Да я любые бактерии одолею», — воскликнул Шиджиру. «Я как антибиотик. Какой же вы? Разве так можно пугать?» — взволнованно произнесла Кутиса Кэнна. Она провела пальцами по щеке Шиджиру. Тот чуть прикрыл глаза. «Так, налажен еще один маленький мостик в танце соблазнения. Теперь остается совсем немного». Шиджиру уже почувствовал себя уверенно. Вскоре он предложит страстно воссоединиться где-нибудь в ближайших кустах. «Какая у вас гладкая кожа? Ни одного волоска. Впервые встречаю такое тщательное бритье», — проговорила Кутиса Кэнна. «А прическа как будто создана лекалом для всех остальных причесок». «Да, это забота парикмахера нашего клана», — самодовольно улыбнулся Шиджиру. «Он делает только аристократам нашего рода. Остальные вынуждены покупать у него услуги за бешеные деньги». Однако, с этими словами Шиджиру провел рукой по волосам Кутиса Кэнна. «Я могу поговорить, и он сделает вам бесплатно самую шикарную прическу. Ах, это будет прекрасно». Кутиса Кэнна смущенно опустила глаза. «Я даже не знаю, как за это буду расплачиваться». «Пустяки», — помотал головой Шиджиру. «Такие прекрасные волосы достойны касания рук непревзойденного мастера». «Волосы достойны касания рук непревзойденного мастера», — повторила Кутиса Кэнна. «А чего еще достойны касания рук? Или я могу тоже коснуться?» Кутиса Кэнна подняла руку к волосам, как бы невзначай задев ширинку молодого человека. Шиджиру едва не завыл от радости. Он все правильно понял, и теперь в его голове явно уже скакали картинки из порнофильмов. «Конечно же, красавица, вы тоже можете коснуться», — с придыханием ответил он. «Где угодно и чего угодно. Тогда, может, мы уйдем от ярких глаз фонарей?» — еще более грудным голосом спросила Кутиса Кэнна. «Вон под тем кипарисом достаточно темное место, чтобы нас не увидели любопытные глаза прохожих. Там вы покажете, чего я могу коснуться губами». Шиджиру оглянулся на то место, куда показывала Кутиса Кэнна. Где-то тут должны были находиться его подопечные. Ну, они находились в 5 метрах южнее, чуть прикопанные и укрытые травой. Крепко спали, но они точно были. Так сразу, засомневался было Шиджиру. «Простите, я была не права», — проговорила Кутиса Кэнна. «Возможно, я в очередной раз ошиблась. Конечно, понятна причина вашего испуга. Мы с вами так мало знакомы, а я уже предлагаю несуразное. Я поторопилась со своими выводами, ведь мне нужен рядом мужчина, воин, а не мальчик. Очередная манипуляция, да к тому же еще и с сексуальным подтекстом. 2 в 1». Кутиса Кэнна воспользовалась холодным оружием секса, чтобы пресечь все колебания Шиджиру. «Я едва не зааплодировал из своего укрытия». «Что, я мальчик?» — возмущенно проговорил Шиджиру. «Да неужели кто сможет меня испугать? Меня, наследника рода Яманака? Да я никого не боюсь. Идемте же, я докажу вам, что рядом со мной и вам нечего бояться». Он даже галантно свернул руку калачиком и подставил локоток. Прямо весь из себя джентльмен японского разлива. «Ох, какой же вы настойчивый и храбрый. Мне и вправду рядом с вами становится не так страшно», — ответила Кутиса Кэнна. Она взяла Шиджиру под руку, и они неспешно направились в сторону кипариса. «Я неслышимой тенью отступил вглубь тени. Теперь мне нужно передислоцироваться на новое место и ждать условного сигнала». Легким ветерком отбежал за 30 метров и затаился. Почему за 30? Потому что добежать до цели следовало как можно быстрее, а сделать это надо было со стороны набережной. Вроде как я совершал ночную пробежку и вот нарвался на творящееся в кустах зло. Ну да, этакий черный плащ, или черное кимоно, кому как нравится. Призрак возмездия, летящий на крыльях ночи. Я про себя усмехнулся. Ага, летящий, идущий во тьму. Сейчас Кутиса Кэнна должна начать свою любовную игру, а потом спросит, а я тебе нравлюсь? Конечно же, ответом будет утверждение, ведь Шиджиру в возбужденном состоянии может не только назвать ее первой красавицей, но еще и пообещать достать луну с неба. Вот прямо сразу же достанет, стоит только им заняться сексом в тени кипариса. Потом Кутиса Кэнна снимет маску и снова спросит, а так я тебе нравлюсь? В любом случае сигналом для моего вторжения будет крик, а уж мужской или женский, неважно, я должен буду оказаться рядом. И вскоре крик прорезал ночное небо Дайбы. Я тут же стартовал к месту происшествия, летел так быстро, как только мог. И что же я застал? Вполне ожидаемую картину. Когда я раньше спрашивал Кутиса Кэнна, мол, как она заставляла людей оставаться на месте, пока делал разрезы на щеках, то в ответ она лишь взглянула на меня. Взглянула так, что из ее глаз протянулись к моим глазам две холодные молнии. Эти молнии почти обездвижили меня, парализовав волю и заморозив мышцы. Почти, потому что в тот момент я смог моргнуть и прогнать гипнотическое амнёда этой печальной анрё. Сейчас же я обнаружил, что из ее глаз струятся те же самые молнии. Они впились в глаза Шиджиру, чьи брюки сползли до колен. Вот прямо испуганный кролик со спущенными штанами перед грозным ликом смертоносной гадюки. А еще у этой гадюки были большие ножницы. «Поди прочь, отродье ночи!» Пафосно воскликнул я. «Тебе не достанется этот молодой человек ни сейчас, ни потом. Я не позволю свершиться злу, когда оно встречается мне на ночной пробежке. Беги отсюда, мерзкий хинин!» Прошипела Кутиса Кэнна. «Это моя добыча, и тебе не удастся ее у меня отобрать. Сейчас я сделаю улыбку этому красавчику, и он станет еще краше». Она грозно щелкнула здоровенными ножницами, отчего Шиджиру невольно вздрогнул. Даже скованный параличом вздрогнул. А это показывает, что не такое уж и сильное колдунство у Кутиса Кэнна. «Нет, сразись со мной, коварное порождение зла!» Продолжал я валять дурака. «Сразись и обрети покой. Да беги ты, куда бежал!» Раздраженно отозвалась Кутиса Кэнна. «Ясно, ей надоела наша перепалка, значит, пришла пора действовать». Я создал из воздуха острый бумеранг и метнул его в сторону стоящих. Воздушное возмездие. Дальше начался бой на высокой скорости. Бумеранг пролетает как раз между лицами Кутиса Кэнна и Шиджиру, разрывая связь молнии из глаз. Кутиса Кэнна отшатывается и уворачивается от бумеранга, когда он возвращается обратно. Она переворачивается через голову и во мгновение ока оказывается возле Шиджиру. Ножницы приставляются к шее замершего аристократа. Шиджиру обмирает, чуть ли не вытягивается на цыпочках. «Это моя добыча. Воздушное возмездие». Теперь уже воздушный бумеранг проходит ближе. Кутиса Кэнна успевает ударить Шиджиру в лоб и вновь уворачивается от бумеранга. Она оказывается на корточках, словно гопник в кимоно. Только семок не хватало, но вместо них были ножницы. С клацаньем Кутиса Кэнна сдвигает ножницы, и в ее руках они распадаются на две части. Теперь уже она вооружена двумя подобиями ножей. «Ты совершил большую ошибку, мерзкий хинин», — шипит она. «Одной больше, одной меньше». «Пофигу», — хмыкаю я в ответ. За один миг Кутиса Кэнна оказывается возле меня. Со свистом половинка ножниц проходит справа от уха, другая рассекает воздух слева от почек. Аво, опасная игра. Я уклоняюсь от одного, блокирую другой и отклоняюсь в лучших традициях фильма «Матрица», когда надо мной проносится сразу две половинки. Кутиса Кэнна еще и повертела ими надо мной, словно пытаясь поймать быстрого противника. «Не переиграй, а то отрежешь мне что-нибудь нужное», — шепчу я тихо. «А ты не размахивай чем-нибудь нужным», — парирует она в ответ и бьет ногой в мою богатырскую грудь. Удар такой силы, что меня относит на добрых 5 метров. Ноги взрывают влажную землю и оставляют две полосы. «Хинин, беги», — слышится голос Шиджиру. «Ага, беги», — передразниваю я его. «И оставить тебя один на один с этой нечистью? Да не в жизнь. Трепещи, баба страшная, ибо смертушка твоя вот-вот нарисуется. Раззудится мое плечо, да и наваляю я тебе как хек». Последний возглас я издаю, когда прилетает очередной удар в грудь. Меня 3 раза переворачивает в воздухе, Я с трудом изгибаюсь и вновь приземляюсь на ноги. На этот раз на земле полосы становятся длиннее. С дерева раздаются пронзительные птичьи крики возмущенных дроздов. Вакак, все-таки разбудили пернатую пару. Ты сейчас примешь смерть, мерзкий хинин. Вскрикивает Кутисок, и она и швыряет одну из половинок ножниц в мою сторону. Металлический росчерк со скоростью метеора летит и вонзается точно в то место, где миг назад стояла моя нога. Я поднимаю брови. Кутисок, и она чуть пожимает плечами. Дальше наша битва походит на одну из анимешных сцен, где грозные противники лупцуют друг друга почем зря. Грозные удары чуть-чуть не доносятся до цели, разрезы на руках и ногах делаются так филигранно, что они только выглядят страшно, а на самом деле не задевают ни одну из важных артерий и вен. Мы прыгаем с ветки на ветку, взлетаем и опускаемся, падаем и тут же прыгаем друг на друга. И все это проходит с пафосными вскриками, угрозами, обещаниями кар небесных. Это представление продолжается до тех пор, пока Шиджиру не начинает шевелить пальцами, создавая амнеда. Я резко зажмурился два раза. Кутисок, она кивнула в ответ, давая понять, что готова. Она как раз стояла в удобной позиции, в 5 метрах от ограды, за которой безразличный туман катил свои рваные волны. «Да будь же проклят тот день, когда ты перешла на темную сторону зла!» — вскричал я, что было силы, а потом выкрикнул. Удар солнечного луча. Из моих рук вырвался ослепительный луч. Он заставил Шиджиру закрыть глаза. В это время Кутисок, и она сорвалась со своего места и во мгновение ока подставила под удар солнечного луча пластиковую куклу в точно таком же, как у нее кимоно. В тот момент, когда ослепительный луч коснулся груди манекена, взрыв пакет на его груди сдетонировал и образовал еще более яркий свет. Кутисок, и она в это время уже заняла мое место засады на ветвях кипариса, наблюдая за тем, как горящий манекен по красивой дуге улетает далеко в воду. Пропитанная бензином одежда не дала воде потушить огонь, так что среди плывущего тумана была видна пылающая фигура. Я грозно выкинул руку с поднятым пальцем вверх, и так будет с каждым порождением зла, которое вознамерится покуситься на человеческую жизнь. После такого заявления подошел к лежащему Шиджиру и помог ему подняться. «Как ты?» «Да более-менее. Ты не видел моих слуг?» «Конечно же видел. Я успокоил их и отправил баиньки вон под тем деревом». «Нет, никого не видел», — пожал я плечами в ответ. «Может быть, они где-то затаились, испугались эту страшную женщину?» Шиджиру огляделся по сторонам. «Ну, вернуться, поколочу, дух выбью из обоих. Надо же, кинули своего господина в такой момент. Да ладно, может, они и не убежали вовсе. Может, подожди, я сделал вид, что присматриваюсь. А вон там что? Не хватало еще, чтобы из-за меня двоим невинным людям досталось на орехи. Мы сделали несколько шагов и совершенно случайно наткнулись на лежащих». «Да они спят?» — с недоверием спросил Шиджиру. «Похоже, что не спят, а зачарованы этой страшной женщиной», — проговорил я, косясь на ветви, где застыла страшная женщина. «Все равно, по мордасам получит», — с убеждением в голосе проговорил Шиджиру, а после повернулся ко мне. «А ты молодец, не ожидал, что вступишься за меня». «Да я и не знал, что это ты», — пожал плечами в ответ. Услышал крик и рванул на него. «А чего ты так поздно тут делаешь?» «Тренируюсь», — вздохнул я. «Скоро же бой против мастеров, надо быть готовым». «Да», — с усмешкой сказал Шиджиру, — «а ведь я среди этих мастеров. Но знаешь, хинин, я хотел тебя отмудохать за то, что ты такая сволочь и тварь, ведь много про тебя разных слухов ходит». «Это я знаю», — отмахнулся в ответ. «Меня хотят очернить все, кому не лень». «Это я вижу», — со вздохом произнес Шиджиру. «Раньше ведь в это верил, даже когда показывали опровержение, то все равно верил. А сейчас, сейчас думаю, что я перейду на твою сторону, хинин». «То есть, ты не собираешься сражаться против меня?» — задал я уточняющий вопрос. «Нет, не собираюсь. Об этом завтра я скажу Камавуре, и пусть будет, что будет». «Не надо, Яманака-сан, не говори пока никому. У меня к тебе есть серьезный разговор», — ответил я с улыбкой. Течение уносило прочь горящий манекен. Вскоре клочья тумана окончательно скрыли под собой тлеющие на пластике искорки. Глава 19. «Знаешь что, Узумаки-сан, а хватит, пожалуй. Я сегодня планирую хорошенько отоспаться». Потянулся Кичиро Маруима так, что хрустнули суставы. Он со своим подручным Юки Узумаки засиделись за документами до позднего вечера. Пришла пора заканчивать. Обернувшись, Кичиро взглянул на скрытое в горе окно. Закатные краски в последний раз мазнули верхушку Фудзиямы, и весеннее солнце неторопливо скрылось за горизонтом. Уже так поздно. Останусь-ка я здесь. Вот совсем не хочется в ночь тащиться по пробкам, покачал Кичиро головой. Как скажете, господин Маруима, поклонился Узумаки. Надеюсь, что ваш сон не будет потревожен никаким насекомым. Они дежурно улыбнулись дежурной шутке. В биологической лаборатории горы Фудзиима настолько тщательно блюли стерильность, что даже сама мысль о проникновении сюда насекомых была смешна. Микробы те обували бахилы. Биолаборатория уже не первый год работала над разработкой опасных вирусов. Военные действия в различных точках мира стабильно поставляли человеческие объекты для исследований. Ну, а помощник начальницы лаборатории, Кичиро Маруима, еще и занялся небольшим бизнесом на рынке человеческих органов, вполне пригодные для продажи отходы, как он их ласково называл. В самом деле, за утилизацию отходов поставили ответственным первого помощника лаборатории Кичиро Маруима. После его проверки, а также окончательного утверждения об утилизации, следовали запросы на поступление новых объектов для исследований. Кто после этого интересовался судьбой утилизированных отходов? Никто. Нет, была парочка сотрудников, но, путем хитрой интриги, а также из-за волосатой руки в руководстве, Кичиро Маруима получил эту парочку в качестве объектов для исследований. Больше желающих совать нос ни в свое дело не возникало. А после странных смертей генерала Ода Мицухида и госпожи Казуми Сайто по прозвищу «Железная Сакура», Кичиро старался не оставаться в вечернее и ночное время в полном одиночестве. Под защитой металлических пуленепробиваемых щитов и вооруженной охраной он чувствовал себя гораздо увереннее, чем в своей шикарной квартире около центра района Сибуя. Генерал Мицухида, благодаря своим связям с военным миром, доставлял из горячих точек людей, которых потом списывали на пропавших без вести. Госпожа Сайто с упорством трудолюбивого муравья использовала похищенных людей во благо тех, кто давал указания свыше. И она закрывала глаза на мелкий бизнес своего помощника, поскольку Кичиро Маруима приносил каждый месяц небольшой конвертик с благодарностью. Теперь конвертик приносить было некому. Да и не надо этого делать тому, кого назначили временно исполняющими обязанности биологической лаборатории. Нет, бизнес не ушел в сторону, хотя выплаты по зарплате существенно увеличились. Бизнес на рынке человеческих органов приносил гораздо большую сумму, чем зарплата, чтобы так просто его оставить. Тогда я пойду, господин Маруима, в очередной раз поклонился Узумаки. У меня нет личного кабинета и футона, где можно преклонить голову. К тому же меня ждут дома, жена и дети. Эх, Юки-сама, никогда тебе не стать начальником в нашей лаборатории, усмехнулся Кичиро. Ведь у нас это место только для неженатых, готовых полностью посвятить себя работе. Да, похоже, что не судьба мне вырасти до таких высот, пожал плечами Узумаки. Но мне и на моем месте неплохо, господин Маруима. Приеду домой, съем рамен, поиграюсь с малышкой и отправлюсь под бочок к жене. Чем несчастье, ведь свою вершину я уже завоевал. Так я пойду, до завтра, Юки-сама, хмыкнул Кичиро. Не следуешь ты пути истинного самурая, обзаводишься хозяйством и семейством. Узумаки улыбнулся в ответ, поклонился и покинул лабораторию. Кичиро скептически осмотрел стол, не осталось ли чего такого, что требовалось убрать в холодильник. Ничего такого на столе не обнаружилось. Поэтому он решил последовать примеру Узумаки и пойти спать. Кодовый замок пискнул в экстазе, когда к нему страстно прильнула именная карта. Результатом их недолговечной связи стал отъезд в сторону двери из пуленепробиваемого стекла. Кичиро вышел из лабораторного помещения, кивнул стоящему у двери охранникам. Те любезно вздернули уголки губ в пародии на вежливую улыбку. Привычный кивок, привычная реакция, ничего необычного. Шум шагов по коридору скрадывался резиновым покрытием. Именно резиновый ковер, который три раза за день прочищался дезинфицирующим средством, убрал звук падения двух тел охранников. Двух тел, потому что дух из них был выбит бесшумно, и теперь это были только пустые оболочки. Желудь покатился, плюх, упал желудь в пруд, как досадно. Напевал Кичиро песенку из детства, пока переходил между коридорами лаборатории в горе. Он шел неспешно, ощущая что-то вроде спокойствия. Уж тут, под надежной охраной из закаленных бойцов, набранных лично генералом Мицухиде, Кичиро бояться нечего. Ничто не проникнет извне, чтобы навредить временно исполняющему обязанности начальника лаборатории Кичиро Маруима. Замки открывали двери. Автоматика эти двери закрывала, скрывая от идущего Кичиро падающих за спиной охранников. Он не видел этого и шел, мурлыкая под нос песенку. Выплыл Вьюн. «Привет, поиграй со мной». Наконец, белая дверь с табличкой Кичиро Маруима появилась перед временно исполняющим обязанности. Кичиро вздохнул. Вот и его небольшая келья-кабинет. У каждого из высшего состава руководства лаборатории была такая келья, для отдыха или же сна. Люди сверху озаботились тем, чтобы верные трудяги могли преклонить голову и отдохнуть, даже не выходя на поверхность. Люди сверху ценили своих верных трудяг. Очередной кодовый замок пискнул, открывая доступ в помещение. Кичиро показалось, что за его плечом кто-то выпрямляется. Как будто кто-то темный и страшный выползает из тени в полу, расправляет плечи, чтобы накинуться на временно исполняющего обязанности. И этот страшный лохматый кто-то не знает жалости. Причем жалости к нему, Кичиро. Резко оглянувшись, он никого не обнаружил. То есть вообще никого. Тишина и... Возле дверей должны были стоять двое людей в форме с небольшими УЗИ на ремне. Но там никого не было. Зато на насквозь продезинфицированной стене появилось кроваво-красное слово. «Возмездие». Кичиро зажмурился, потряс головой, но охранников как не было, так и не появилось. Они словно сквозь землю провалились. Зато слово не исчезло, а из-под букв медленно покатились капли, оставляя за собой красные следы. «Эй!» — крикнул Кичиро. «Кто тут так хулиганит? Что за дурацкие шутки?» В ответ ему была тишина. Холодный ветерок прошел по его позвоночнику. Прокатился точно так же, как капли по стене. Кичиро дернул дверь на себя и скорее заскочил, чем забежал в свою небольшую комнату. Когда электронный замок легким щелчком возвестил о закрытии двери, то Кичиро услышал в комнате частый стук. Лишь спустя несколько секунд он понял, что этим стуком было биение его сердца. Этот стук наполнял помещение громкой пульсацией. Казалось, что пульсировала не только деревянная подставка для футона, но и рабочий стол, письменный шкаф, тумбочка и большой прямоугольник телевизора. В три прыжка исполняющий обязанности оказался возле шкафа. Извлечение пистолета из висящей кобуры и прыжки назад заняло немного времени. Прислонившись затылком к холодной поверхности двери, Кичиро пытался услышать хотя бы отзвук того, что происходило снаружи. Снаружи было тихо, так тихо, что вскоре биение сердца начало напоминать удары грома. Ничего не происходило, абсолютно ничего, и это напрягало до невозможности. Кичиро перевел взгляд на стол. Там стоял термоконтейнер с последним приобретением Кичиро, рукой пятилетнего ребенка. На подопытном образце испытывалась непереносимость нового усиленного штамма ветрянки. Образец был похищен из бедной крестьянской семьи. Ребенок не смог перенести течение болезни, а Кичиро получил в свое пользование единицу товара для дальнейшей продажи. Теперь же термоконтейнер стоял вовсе не так, как его оставил Кичиро при уходе. Он был сдвинут на край стола и чуть приоткрыт. Приоткрыт, да ведь тогда нарушится режим температуры. Товар может испортиться. Несмотря на что-то странное, творящееся за дверью, жадность возобладала над разумом. Кичиро подскочил к термоконтейнеру и дернул за крышку, чтобы проверить качество товара. «Да что это за хрень?» Мужчина отшатнулся прочь и с трудом подавил рвотные позывы. Недавно розовая детская ручка была покрыта синей кожей и трупными язвами. Но не это смутило Кичиро. Пальчики были сложены во всем известную фигуру, где средний палец оттопыривался дальше остальных. «Пришла пора возмездия», — раздался тихий голос. Кичиро оглянулся. Перед ним стоял двухметровый мужчина в окровавленных бинтах. Правой руки у мужчины не было, как не было и половины грудины. В зияющей ране шевелились толстые белесые черви. «Что? Кто ты?» — взвизгнул Кичиро, хотя уже знал ответ. Он знал этого мужчину. Он помнил этого мужчину. Помнил, как вырезал еще живое сердце. «Я твое возмездие, Маруима-сан», — прошелестел тихий голос. Волосы Кичиро встали дыбом. Он поднял пистолет и наставил его на мужчину. Мужчина улыбнулся обескровленными губами и шагнул вперед. Щелк. Кичиро не поверил своим ушам. Он снова надавил на спусковой крючок. Щелк. Опять осечка. Щелк. Щелк. Щелк. Раз за разом Кичиро пытался вызвать из прямоугольного улья смертоносных пчел, но те отказывались выходить. Мужчина резко выбросил руку вперед и сжал пальцы Кичиро. Сжал их так, что они хрустнули. Кичиро вскрикнул, когда кисть мужчины чуть дернулась. Хруст раздался еще громче, а пальцы замерли в том положении, в каком навек застыла кисть ребенка из термоконтейнера. Рука вспыхнула яркой болью. Пистолет выпал из сломанных пальцев. Кичиро отшатнулся, а мужчина выпустил его из своей хватки. Кичиро едва не упал, но дверь поддержала хозяина комнаты. «Пришла пора возмездия, Маруима-сан», — снова прошелестело в комнате. «Нет, нет, я не хочу», — воскликнул Кичиро, шаря здоровой рукой по электронному замку. Проклятый замок никак не хотел видеть именную карточку. Ну никак, никто не хотел. Но разве ты их спрашивал? От голоса мороз пробирал по коже. Взгляд мужчины был тяжел, он весом в несколько тонн пригибал Кичиро к полу. Изо рта мужчины один за другим начали вываливаться патроны. Те самые патроны, которые должны были находиться в пистолете. Маленькие продолговатые снаряды падали на деревянный пол и раскатывались в разные стороны. Неожиданно замок пискнул, с легким щелчком освободив дверь из магнитного плена. «Да провались ты сквозь землю!» — выкрикнул Кичиро, распахивая дверь и выскакивая наружу. В голове от паники все смешалось. Привычное хладнокровие покинуло его. Почему-то возникли мысли о генерале и начальнице лаборатории. Неужели за ними тоже пришли мертвецы?